Глава пятая. Квакающая причина визита. Дорога до Ведьмака заняла меньше времени, чем мои попытки осознать, что я еду по зимнему лесу в ходячем доме на куриных ногах в компании мужчины с жабой на голове. Избушка шагала резво, чуть подпрыгивая на корягах, внутри все подрагивало. Я одной рукой держалась за косяк, другой придерживала ежа в корзинке. Мужчина сидел на табуретке напротив, спину выпрямив до невозможности, чтобы не тревожить свой живой головной убор. Жаба устроилась у него на макушке, как царица на троне, и время от времени негромко квакала, будто комментируя происходящее. — Не дергайся! — буркнула избушка, качнувшись влево. — Я же по тропе иду, а никуда глаза глядят. — Это она мне? — шепотом спросил мужчина. «Всем!» — мрачно ответила я. «Тут демократия». Он виновато улыбнулся. Вид у него был нормальный, человеческий. Лет 30 с небольшим, плотный, крепкий. Из тех, кто привык работать руками. Взгляд честный, как у щенка, который сам не понял, как залез в ведро с краской. «Я, если что, не специально», — выдохнул он, в который раз, гладя жабу по спине. Ведьмак говорил, что это временно, только временно уже неделю как. — Вот и выясним, почему, — сказала я. Если это временно, еще и привыкнет, будет отдельная проблема. Жаба сердито квакнула прямо ему в ухо. — Не обижайся, — добавила я уже ей. — С тобой мы тоже поговорим. Избушка прыснула. — Слышали? У нас тут, значит, групповая терапия намечается. Я закатила глаза, но спорить не стала. Снаружи густел лес, тени между стволами становились тяжелее, снег глубже. Наконец изба довольно хмыкнула. «Прибыли!» Она присела, пол плавно просел, и все вокруг стихло. Дом ведьмака действительно оказался сараем. Развалюха из потемневших досок, крыша в инее, кривой дымоход, из которого лениво тянулась струйка дыма. Окна щурились, как если бы дом искренне не понимал, за что его так неаккуратно сложили. Над дверью скособоченная табличка. «Не входить» или «входить». Я устал предупреждать. «Это он сам написал», — виновато пояснил мужчина. «Когда у него настроение творческое». «У дома или у ведьмака?» — уточнила я. — честно ответил он. Жаба протяжно квакнула, как будто подтверждая диагноз. — Ну что? — сказала я, поправляя платок. — Пошли знакомиться. Избушка фыркнула позади. — Я тут постою. Если кого сглазят, возвращайтесь, я обратно дотащу. — Очень ободряюще. Я спрыгнула на снег, мягкий, хрустящий. Мужчина последовал за мной, осторожно, с прямой спиной, и с жабой, как с хрупкой вазой. На всякий случай я взяла его под локоть, чтобы не грохнулся и не отправил пациента в полет. Дверь сарая скрипнула еще до того, как я к ней прикоснулась. — Я занят! — огрызнулся голос внутри. — Если это опять плотник, скажи ему, что я его крышу прокляну. Я обменялась взглядом с мужчиной. — Это он про дом! — прошептал тот. Они конфликтуют. — Прекрасно, — вздохнула я. — А я, значит, сейчас буду посредником между сараем и миром? Я чуть громче сказала. — Это не плотник, это баба-яга с пациентом. Пауза. Тишина стала такой плотной, как будто кто-то набил сарай ватой. Потом что-то грохнуло, что-то уронили, кто-то ойкнул, и дверь рывком распахнулась. На пороге стоял ведьмак. Я ожидала увидеть высокого мрачного типа в черном с вихрем из снега и сквозняков за спиной. Вместо этого передо мной оказался невысокий, чуть полноватый мужчина, лет 40 с небольшим, с абсолютно лысой головой, на которой от холода выступили смешные розовые пятна. На плечах вязаный свитер с оленями, поверх старый халат в разводах травяных настоев. Глаза большие, карие, обиженные. Вид, как у человека, которому 100 раз сказали, что он не как в книжках. Он окинул нас взглядом, меня, жабу, мужчину под жабой, и тяжело вздохнул. «Я, между прочим, 4-ю категорию почти заслужил», — сказал он вместо приветствия. «А все помнят только ту историю с кашей». Мужчина под жабой виновато кашлянул. «Здравствуйте», — сказала я. «Я Яна, временно исполняющая обязанности бабы-яги ветеринара». «Знаю», — буркнул ведьмак. «У нас тут новости быстрее сорок разносят. Что привело?» Он покосился на жабу, хотя догадаться несложно. Жаба презрительно квакнула и демонстративно свесила лапу мужчине на нос. «Вы... это вы ее сделали?» — спросила я. «Нет», — оскорбился ведьмак. «Я создавал совершенно другую жабу. Маленькую, аккуратную, злобную. На соседа. Это побочный эффект». Он отвернулся, пряча смущение, и махнул рукой. «Заходите уже, чего на морозе стоять?» Внутри оказалось гораздо интереснее, чем снаружи. Сарай внутри совсем не был сараем. Верхние полки забивали банки с травами, пузырьки с настойками, какие-то странные приборы, поблескивающие латунью. Стол у окна завален бумагами, чертежами, перышками, камушками. В углу булькало что-то зеленое в котле, раздраженно плюясь паром. Но больше всего взгляд тянуло не к магии. На стенах расположились полки, сплошь заставленные бутылками. В каждой маленький кораблик, и все разные. Хрупкая ладья с резной носовой фигурой, тяжелый торговый корабль, почти игрушечная лодочка. И все это в бутылках, аккуратно, тонко, с подробностями, которые хотелось рассмотреть ближе. Мой внутренний ребенок подпрыгнул. «Это вы делаете?» — спросила я, даже забыв на секунду про жабу. Ведьмак дернулся, как будто его поймали за чем-то неприличным. «Ну, — он потер лысину, — так, между делом, когда заклинания не лезут». Я подошла ближе. Один кораблик был застигнут на ветру. Парус словно надутый, крошечные веревки натянуты, как живые. На другом — мельчайшие волны, будто стекло само стало морем. Я даже дотронулась пальцем до бутылки. — Это восхитительно, — тихо сказала я, — совершенно честно, без всякой игры. Ведьмак поднял на меня глаза. В них мелькнуло то самое, когда человек не верит, что его по-настоящему похвалили. — Да ладно, — буркнул он, — детское баловство. У настоящих магов... «Настоящие маги, — перебила я, — еще и чем-то живым занимаются, кроме проклятий. Не все, конечно, но умные — точно». Жаба у мужчины на голове подозрительно смолкла, как будто тоже слушала. Ведьмак смутился, кашлянул и неожиданно выпрямился. «Ладно, что с жабой? — спросил он более официальным тоном. Мы усадили мужчину на табурет. Жаба устроилась удобнее, выставив лапы, как хозяйка. Итог таков, начала я, стараясь звучать профессионально, как на консилиуме. Жаба ведет себя не агрессивно, к хозяину привязана, витальные функции не нарушает, но состояние, мягко говоря, ненормальное. «Это временное заклинание», — пояснил ведьмак, нервно дергая рукав халата. «Я хотел... чтобы соседа жабой накрыло, на пару часов всего, чтобы задумался о своем поведении. Но он в этот момент в баню ушел, а наш общий знакомый мимо проходил». Он виновато посмотрел на пациента. «Откатилось, значит», — вздохнул ведьмак, — «на ближайшего». «Вопрос, зачем вы вообще беретесь за такие вещи?» — не выдержала я. «Сундуки, которые дерутся, каши, которые убегают. Жабы на людях». Он вздрогнул, сжался, будто я ударила. «Потому что...» — он замялся. «Потому что все ждут от ведьмака, что он будет, ну, ведьмачить. Зло, страх, впечатление. А я... у меня с этим не очень. Вот и получается, что когда пытаюсь как надо, все идет криво». Он отвернулся, делая вид, что поправляет банку на полке. На секунду мне стало его искренне жалко. Очень знакомое чувство, когда думаешь, что должен быть как надо, и все равно выходишь не так. «Знаете, — сказала я мягче, — корабли в бутылках у вас как надо. И травы, судя по запаху, тоже. Может, не стоит заниматься тем, что от вас ждут, а делать то, что у вас получается?» Он нахмурился. «А что, по-вашему, от меня тогда будет толк? Я ведьмак третьей категории, а не кружок умелые руки». «Толк уже есть», — вмешался мужчина с жабой. Голос у него дрогнул, но он продолжил. «Вы, когда моей дочке простуду лечили, она за ночь на ноги встала. И запахи у ваших мазей хорошие». «Это настойка дягеля», — машинально сказал ведьмак. «И немного липового цвета». Он осекся, заметив, что мы оба на него смотрим, и смутился еще сильнее. Жаба тихо квакнула, на этот раз почти примиряюще. «Хорошо», — подытожила я. «Ситуация с жабой такова. Заклинание сработало не по адресу, но вреда не наносит. Однако психологически это, скажем так, некомфортно». «Сильно», — мрачно подтвердил мужчина. «Я уже боюсь чихнуть. Вдруг она решит переехать ниже». Я подавила нервный смешок. «Вы можете снять?» — прямо спросила я ведьмака. Он замялся. «Могу», — честно признался он. «Но боюсь, что опять криво пойдет. Она может, ну, расстроиться». Мы все дружно посмотрели на жабу. Та нахмурилась, насколько это было возможно, и отвернулась. «Давайте так», — предложила я, — «снимем постепенно, без резких движений. Вы своим заклинанием ослабьте ее привязку, а я займусь тем, в чем хоть что-то понимаю, успокою пациентку и хозяина». «Как?» — подозрительно спросил ведьмак. «Разговорами», — пожала я плечами. «Удивительное средство. Редко используется в магии». Он фыркнул, но уголок губ все-таки дрогнул. «Ладно, баба Яна», — сказал он, — «попробуем по-твоему. Только если будет хуже, я предупреждал». Минут через 20 мы уже были в процессе. Ведьмак бормотал заклинание, негромко, без драматических жестов, просто аккуратно, как портной, который подшивает край одежды. В воздухе легонько потрескивало, словно где-то далеко шел снег с электричеством. Я сидела перед мужчиной, держа ладонью жабу, не снимая, просто поддерживая. Гладкая влажная кожа, холодная, но не неприятная. — Ты, наверное, очень испугалась, — тихо говорила я, как будто ей. — Никто не любит, когда его из родной лужи выдергивают, да еще на чужую голову. Жаба моргнула. Звучит странно, но в ее золотистых глазах промелькнуло что-то осмысленное. — Так бывает, — продолжила я. — Ошибки, заклинания мимо цели, люди мимо судьбы. Главное не застрять там, где тебе плохо. Мужчина смотрел на меня так, будто слова предназначались не только жабе. Ведьмак, похоже, тоже слышал, но делал вид, что занят исключительно магией. С каждым вдохом жаба переставала так судорожно вцепляться лапками в волосы. С каждым выдохом ослаблялась тянущая вязь энергии, которую я почти чувствовала пальцами. «Еще чуть-чуть», — пробормотал ведьмак, — «держитесь». Что-то мягко щелкнуло. Жаба вдруг стала тяжелее, обычнее, просто жабой. Она моргнула, разжала лапки и спрыгнула мужчине на колени. Тяжело, с обиженным плям от ткань шубы. Мужчина застыл, потом очень медленно поднял руку и смог провести пальцами по волосам. Без сопротивления, без липкой невидимой привязки. «Получилось?» — хрипло спросил он. Я улыбнулась. «Похоже на то». Жаба недовольно квакнула, но при этом сама забралась ему на ладонь и, кажется, не возражала против новой позиции. Рядом, а не сверху. Ведьмак опустился на табурет так резко, что тот заскрипел. «Я это сам не ожидал», — пробормотал он. без взрывов, без дыма. Ничего не загорелось. «Видите», — сказала я, — «значит, можете, когда не пытаетесь быть страшным». Он посмотрел на одну из бутылок с кораблем, потом на жабу, потом на нас. «Может, и правда», — тихо произнес он. Когда мы выходили, мужчина держал жабу в руках, как дорогого питомца. «Спасибо», — повторял он мне и ведьмаку по очереди. «Я, если что, если она решит вернуться на голову...» «Не вернется», — уверенно сказал ведьмак. «Я закрепил, пусть живет как положено. На руках, в луже, но не в качестве головного убора». Я кивнула. «Если будет тревожно, приходите. Но лучше без новых экспериментов. Это уже ведьмаку». Тот смущенно отвел взгляд. «Ладно», — буркнул он, — «попробую для разнообразия делать полезное. Корабли там, мази». «И поменьше жаб на людей», — добавила я. Он махнул рукой. «Ладно, ладно». Когда я уже перешагивала порог, он вдруг окликнул. «Эй, Яна!» — я обернулась. «Если что-то еще, ну, по мелочи, я могу помочь», — сказал он, почесав лысину. «По хозяйству, по травам». «Я не самый ужасный ведьмак, просто неудачливый». «Это мы исправим», — ответила я. «Пара успешных дел, и уверенность появится». Он кивнул, словно запомнил это как заклинание. Обратно избушка шла особенно бодро. «Вот так всегда», — довольно скрипела она. «Только хозяйка начнет работать, мир вокруг сразу расцветать начинает. То сундуки перестают драться, то жабы с голов слезают». «Это не я», — устало возразила я, прислонившись к стене. «Это совместная работа». Но внутри все равно теплилось странное теплое чувство. Не только от того, что жаба сидела там, где ей место, и мужчина мог, наконец, надеть шапку без страха, а от того, что я справилась, не как страшная ведьма, не как мифическая яга, а как обычная Яна, которая умеет слушать и лечить. Когда мы вернулись, очередь у избы уже рассосалась. Курица гордо вышагивала по двору, не вспоминая про свое крыло. Еж мирно спал у печки, никуда не катаясь. Домовенок, судя по отсутствию стонов, перестал обижаться на сундук. — Ну что, хозяйка? — довольно спросила избушка. «К зеркалу подойдешь или побоишься?» Честно говоря, не тянуло совсем. После первого раза хотелось обходить зеркало по широкой дуге, как злющую собаку у подъезда. Но мысль всплыла сама по себе. Если моя жизнь меняется, может, и отражение перестало быть таким приговором. «Ладно», — сказала я, — «хуже уже видела». Зеркало стояло там же, у стены, в своей резной раме. На поверхности легкая дымка. Я машинально провела по стеклу ладонью, сгоняя невидимый иней. И застыла. В отражении снова была она, Баба-Яга. Но кожа все еще оставалась морщинистой, нос крючковатым, подбородок не идеальным, но взгляд был другим. Не потухший, не выцветший, живой, внимательный. И морщины вокруг глаз казались уже не только возрастом, но и чем-то еще. Будто туда кто-то тихонько вписал, улыбки были. Да и сама кожа посветлела. Не сильно, кто кроме меня заметит, но я увидела. Как будто кто-то слегка стер самый мрачный слой с портрета. Я осторожно провела пальцами по щеке своей, настоящей. В зеркале старушечья ладонь повторила мое движение, но это уже не выглядело таким ужасом, как вчера. — Ну? — спросила избушка из угла, не выдержав паузы. — Все еще кошмар! Я задумчиво прищурилась. — Уже не прям кошмар, — честно сказала я. — Так, рабочий вариант. И к собственному ужасу тихо усмехнулась. Отражение усмехнулось в ответ. И на секунду мне показалось, что в глубине зеркала мелькнула не старухина, а знакомая, упрямая, немного уставшая, но все-таки родная Яна.